Глава 9. Ева действует. Яго направился к комнате Евы, двигаясь слегка скованно из-за угнетающей силы тяжести. У двери ее Ида он послал запрос, и хозяйка без особого энтузиазма выбралась оттуда в реальный мир. Яго вошел в комнату. Не вставая с гелевой кушетки, Ева открыла глаза. Они сверкали от гнева. «Что такое?» — жестко спросила она. «Разве ты не должен пасти мою сестричку?» «Я и ваш наставник», — деликатно заметил он. «Наставник», — повторила Ева с насмешкой. «Ну и глупости, Яго». Яго улыбнулся в ответ. «Ливрейный лакей звучало бы лучше». «Дживс», — пренебрежительно бросила Ева. «Разумеется, Могмочки не посвящают меня в свои дела. Но я не ребенок, чтобы за мной присматривали, как будто...» Она осеклась. «А что тебе вообще надо?» «Я занята. Мне надо закончить диссертацию». «Через пару недель Диане исполнится 16, — сказал Яго. «Она по-прежнему будет ребенком. Она останется ребенком и в 61. Ребячество у нее внутри, как серебряная жила в сердце астероида». «Надеюсь, — сказал Яго и прислонился к стене, чтобы хоть немного уменьшить давление на ноги. Все мы проживем достаточно долго, чтобы повеселиться на ее дне рождения». «Ну да, мы можем умереть в любой момент, — резко сказала Ева. И оттого мое исследование становится еще более важным. Мне бы очень не хотелось оставить его незаконченным». Тут она замолчала. «Ты ведь о чем-то конкретном, да? О настоящей угрозе?» «У ваших мог-родителей имеются весомые доводы в пользу этого предположения». «Уж не о том ли речь?» — Ева пыталась говорить шутливым тоном. «О чем сообщила Джоуд? Легендарный стеклянный Джек спешит сюда, чтобы убить нас». «Лично я не верю, что легендарный стеклянный Джек спешит сюда, чтобы убить нас», — сказал Яго ровным голосом. Ева вздохнула. «Сядь, Яго», — велела она. «Думаю, тебе лучше присесть». «Так покушение неизбежно? Нам придется уехать прямо сейчас?» Яго со скрипом опустился в кресло. «Не сейчас. Вероятно, на следующей неделе, может быть, через 2 недели». «Но точно до того, как наступит день рождения вашей мог-сестры». Обе миссис Аржан пришли к выводу, что нападение более чем вероятно. «Они подозревают клан Ю, однако, между нами говоря, я не удивлюсь, если удар нанесут с другой стороны». «Так Джоуд поэтому сюда заявилась?» Яго чуть-чуть наклонил голову. В целом он считал, что на вопросы сестер лучше не отвечать. Ведь их... предназначение как раз и состоит в том, чтобы давать ответы. Для этого их и создали. «Политика», — сообразила Ева в конце концов. И неожиданно сменила тему. «Тебе не кажется, что Могмочки во мне разочарованы?» Яго ответил не сразу. «Вы могли бы их спросить». Но Ева подняла левую руку и позволила ей упасть под действием гравитации. «Даже если они и в самом деле разочарованы, я от них этого не услышу. И не потому, что они меня пожалеют, конечно же. Просто я, как идея, такая, какой они меня сделали. Разочароваться во мне для них все равно, что разочароваться в себе. И хотя мои дорогие могмочки во многих смыслах просто блистательны, они не любят признавать собственные ошибки, не любят смотреться в темное зеркало правды». Некоторое время оба молчали. За окном бесконечные потоки света заливали все вокруг. Древняя земля, желто-коричневая, покрытая усталой зеленью, распростерлась под священным голубым небом. Чуть поодаль пронеслась слева направо какая-то фигура в высокой траве посреди оливковых деревьев. Кому-то хватило духу заняться спортом в такую жару. Обутые в ботинки ноги спугнули стайку бабочек, и они мерцающим вихрем серо-коричневого и ярко-зелено-голубого поднялись над травой и рассеялись среди деревьев. Наконец Яго вздохнул и сказал, «Диана говорит, что ей удалось разгадать загадку смерти Лерона». Ева заморгала, выуживая из Бэйта нужное напоминание. «Погибший слуга... Вообще-то я с этим разобралась вчера. Его убил другой слуга». Яго не ответил, и Ева продолжила. «Ну и что? Она нашла разгадку?» «Со мной она секретом не поделилась», — сказал Яго. Но заявила, что должна разложить по полочкам еще несколько деталей, хотя я думаю, что все-таки нашла. «Это был другой лакей», — — сказала Ева, — или мисс Джоуд права, и мы имеем дело с магически телепортировавшимся стеклянным Джеком. Третьего не дано. Она посмотрела Ягу прямо в глаза. Почему Джоуд рассказала нам эту байку про белого бычка? Ягу не торопился с ответом. Ева слегка прикрыла глаза. Почему мне кажется, что это испытание? Вся эта история — испытание. Какую разгадку ни выбери, особой разницы не будет. Это ведь всего лишь мертвый слуга. Человек в отсвете лет, — печально проговорил Ягу, — со всеми причитающимися эмоциональными, интеллектуальными и практическими качествами. В Сампе триллионы точно таких же людей, — сказала Ева. Но дело не в этом, правда? Мы оба знаем, что не в этом. Кого испытывает, ее или меня? «Я склонен считать, что ваши родители желают увидеть, как вы работаете вместе», — сказал Ягу. «Полагаю, это звучит банально, однако они и в самом деле этого хотят, больше всего на свете». «Ты просто виляешь!» «Хотя можно прямо сказать, что она прошла проверку, а я нет», — мрачно проговорила Ева. «Вы», — начал Ягу, но Ева не дала ему закончить. «Не говори со мной в таком покровительственном тоне, Ягу, я этого не потерплю». Он опустил голову. Ева вновь устремила взгляд в окно, занимавшее всю стену. Кипарисы на фоне неба казались неестественно прямыми и застывшими, точно собачьи уши, стоящие торчком и готовые услышать плохие новости. Но Ева знала, что момент уже упущен. Течение разлучило ее с Дианой и вынесло не на тот берег. Удивительное дело, но в тот миг, когда она это поняла, на душе у нее сделалось легко. Вероятно, из-за того, что острая боль... а знаменовавший момент кризиса была уже позади. Однако беспредельное разочарование и депрессия были готовы захлестнуть ее с головой. Просто не сейчас, а чуть позже. «И что же?» — спросила она, наконец. «Все дело в политике?» «Дело всегда в политике», — сказал Ягу. «Она повсюду. Положение клана Аржан зависит от того, способен ли он оседлать политический вихрь, в какой бы час, в какой бы день это ни потребовалось». «Я понимаю, в чем смысл политики», — сказала Ева, не в силах избавиться от жалобных ноток в голосе, «если воспринимать ее как систему. Я не оправдываюсь. Я и в самом деле понимаю. Ну, может быть, у меня нет таких эмпатических инстинктов, как у нее. Меня сотворили другой, но моя способность к вероятностному поиску решений...» Она замолчала. Читать Ягу нотации не имело смысла. Он ведь, в конце концов, был просто вестником». «Я закончу свою диссертацию», — мрачно проговорила она, — «и говори, что хочешь». «Я знала, что так будет». «Что вообще связывает тебя с моими могмочками? Откуда эта старомодная преданность?» «Я перед ними в долгу», — сказал Ягу. «Они меня приняли. И, кроме того, у нас общие цели. Ставки невероятно высоки». «Серьезно? Или это опять шаблонный треп про политику?» «Нет». — сказал Ягу с очень серьезным видом. — Это голая правда. Голая, как мертвец в могиле. Ставки выше, чем когда бы то ни было. Таких угроз человечество еще никогда не знало. — Не желаю об этом слышать, — сказала Ева, и к ее чести не соврала. — Мертвый Лерон на полу не вызывает у вас никаких чувств, — сказал Ягу. — Из чего бы? Вы же его не знали. Он для вас лишь... атом в квазигазообразном скоплении, как бы вы выразились, триллионов человеческих существ. А что касается Дианы, то ей как раз-таки сложно посмотреть на ситуацию с вашей точки зрения. То есть увидеть в этих триллионах ресурс, а не скопление людей. «Ты доставил послание», — сказала Ева. «Теперь будь любезен уйти и дать мне возможность заняться работой». Ягу неуклюже поднялся, его колени хрустнули. «Диана, вероятно, захочет объяснить вам решение загадки, когда проснется. Она гордится тем, что смогла во всем разобраться». «Да-да», — сказала Ева, — «мы соберемся в библиотеке и узнаем, как именно Дворецкий совершил то, что совершил. Или доктор, всему причиной доктор. Кажется, я что-то такое припоминаю. В подобных историях убийца всегда доктор». Он уже дошел до двери, когда она снова к нему обратилась. «Испытание я провалила», — сказала она. «Так объясни мне хоть одну вещь. БСС. Это ведь был ложный след». «Нет», — сказал Ягу, — «как не жаль». Ева пренебрежительно фыркнула. «БСС — преступление», — провозгласила она, — «и преступник. Это ведь кто-то из слуг, как я и говорила. Или сам стеклянный Джек, как настаивала мисс Джоуд. Не сомневаюсь, что моя маленькая мок-сестричка выбрала правильный ответ. Но я не могу избавиться от мысли, что любой мой выбор был бы неверным». Ягу кивнул. «Я знала!» — воскликнула Ева. «Оба варианта неверны». «Или верны», — сказал Ягу. «Всего хорошего, мисс». Ева удалилась в ИД. Довольно притворяться, она была разочарована. Всегда горько провалить испытание, и еще горше с опозданием понять, что испытание как таковое произошло. Конечно, ее не изгонят из святая святых клана. Мудрый внутренний голос советовал отнестись к случившемуся как к благословению. Ведь теперь у нее будет больше времени для полноценных астронаучных исследований. И она не испытывала зависти к триумфу мок-сестры. Диа хоть понимала, что одержала победу. Охватившая ее неудовлетворенность была связана с чем-то другим. Она попыталась заняться своим трудом о шампанской сверхновой, но дурацкое слово «политика» все зудело и зудело в ее мозгу. Политика. Во Вселенной с ее расстояниями и абсолютным холодом политика ничего не значила. Предмет ее исследований был удален от политики больше, чем что бы то ни было. Она вернулась в свой ИД и, собрав все силы, открыла воображаемую дверь. Это была не обычная виртуальная дверь. Напротив, тщательно спрятанный портал в дальней части ИДа. Нельзя все время ждать. Иногда надо действовать. Ева так и поступила. Человек, что бежал сквозь оливковую рощу совсем недавно, в самую жаркую и изматывающую пору дня, куда он так торопился? Диана была в своей комнате. Она сделала в стене временное окошко, иллюминатор, сквозь который можно было смотреть на пластиковую безграничность голубого неба. Голубой! Да чего же странный цвет для неба, если подумать. Это надо же было так причудливо разбавить натуральный черный. Потом расширила иллюминатор, превратив его в широкое венецианское окно, и включила звук. Было уже далеко за полдень. Все вокруг тонуло в знойном мареве и покое, типичных для Каркуры. Единственными звуками были вздохи далекого прибоя на невидимом берегу и вялое шипение цикад, укрывшихся в траве. Все застыло без движения. Небо казалось экраном. На нем нарисовались две белые палочки, сходившиеся к одной вершине. Два быстролета подлетели к одной и той же точке, или так, по крайней мере, это выглядело с позиции Диа. Даже в комнате с искусственным климатом она каким-то образом чувствовала жару. Она удалила окно и устроилась поудобнее в гелевой постели. Сон пришел без промедления. Ей приснился Яго. Это было странно, слуги ей, как правило, не снились. Она стояла на невысоком зеленом холме. Судя по тяготению, земля, но на более холодной и дождливой широте, чем Каркура, трава была аккуратно подстрижена, хотя укороченные стебли все-таки гнулись под давлением невидимого ветра. Вокруг простирались зеленые поля, а слева виднелись обширные сине-зеленые древесные заросли, словно распластанное на земле облако. Стоял холод. Небо было белым и серым, и ее ноздри щекотал запах дождя. Она откуда-то знала, что некогда на этом холме красовалась высокая башня, от которой ныне остались лишь руины. Взглянув вниз, Диа увидела осколки гранитных плит, частично погребенные под дерном, останки некогда величественного сооружения. Ягу стоял в нескольких метрах от нее. «Где я?» — спросила она у него, а потом, не дожидаясь ответа, прибавила: «Что ты здесь делаешь? Я тебя ни разу не сновидела». Если попросить сновидение, чтобы оно истолковало сон, можно вызвать короткое замыкание, — хриплым стариковским голосом ответил он. Позади него виднелся зиздроид, чье металлическое тело тускло поблескивало на зимнем свету. «Зачем ты притащил зиздроида? Мы тут собираемся засвидетельствовать договор, что ли?» «Ты выдержала испытание, твоей сестра нет». «Тебя приведут к присяге как официальную наследницу клана Аржан». «Ты еще не слышал мое решение», — сказала она. Потом прибавила: «Какое безобразие! Жаль сестру». «Будем надеяться, она переживет это безобразие», — загадочно заметил Ягу. «Я не в том смысле. Потом, руины здесь и ты. Почему я ненавижу руины? Все дело в постановке вопроса, не находите? Она сделала еще одну попытку, ну ладно. Что же такое тут разрушилось, и почему оно мне снится? Уже лучше, снисходительно отозвался слуга, и Диана ощутила легкое раздражение. Она подняла взгляд. Небо затягивали штормовые тучи, императорский багрянец, темнейший синий и черный. Огромные скопления облаков походили на твердые объекты, на части фигурной каменной кладки. Они двигались неестественно быстро. Потом Яго опять сказал то, чего она не ожидала услышать. «Звезды — вот что разрушается. Они внезапно разлетаются на части, и то, что от них осталось, несется во все стороны быстрее скорости света, который они излучали». Что за странные слова? Грозовые тучи теперь заполняли небо от края и до края. Свет переменился. «Их собственный свет», — сказала она. Хлынул дождь, и каждая дождевая капля была увесистой, словно металлической. Земля начала гудеть, точно огромный барабан. На Диану снизошло озарение. Каждая дождинка была головкой маленького молота, а каждая травинка — человеком и... Вспышка! Что это было? Молния! Вот снова вспышка! И Диана взглянула на Ягу. Лицо у нее было мокрое, она дрожала от холода. Промокла до нитки. Она едва различала его сквозь полупрозрачную завесу проливного дождя. Молния, похожая на сверкающий рыбий скелет, вспыхнула всего лишь на микросекунду, но ее призрачный образ отпечатался на сетчатке. Каждая вспышка знаменовала необъяснимую смерть звезды. «Что разрушено, что погибло?» — говорил тем временем Яго, качая головой. Дождевые капли отскакивали от его макушки, и казалось, что над ним клубится туман. «Мы!» Вы должны понять, я не привыкла к подобным сновидениям. Честно говоря, она растерялась. Что еще хуже, ее насильно вырвали из сна, и подобное вторжение в личное пространство было беспрецедентным. Она проснулась, ворча и размахивая руками, чтобы отбиться от монстра, посмевшего нарушить ее сон, но сила тяжести слишком ослабила ее, и кулаки бессильно отскакивали от груди того, кто ее будил. «Мисс! Мисс Диана!» «Как ты смеешь!» — выдохнула она, во рту пересохла. «Прерывать мое сновидение! Сны нужны мне, чтобы обрабатывать информацию! Мисс, нам надо уходить!» Это был Чен Ир. Даже сквозь бушующую в голове ярость она поняла, случилось что-то очень плохое. «Чен Ир!» — прохрипела она. «Что происходит?» «Вам опасно здесь оставаться, мисс», — сказал телохранитель, помогая ей выбраться из гелевой постели. «Нам надо уходить сейчас же». Ее ярость иссякла. «Я могу принять душ?» — резко спросила она. «Или так и побегу вся в геле?» «Прошу вас, мисс, побыстрее», — взмолился Чен Ир. Она так и сделала, привела себя в порядок за пару минут и еще столько же потратила на то, чтобы надеть гравишлепы. «Так на нас действительно напали?» — спросила она, устремляясь вслед за Чен Иром прочь из спальни. Ягу был в холле и выглядел, несмотря на отсутствие дождя, до странности похожим на собственного двойника из ее сновидения. «Боюсь, что да, мисс Диана», — сказал он. «Прошу прощения за то, что пришлось вас разбудить, но обстоятельства требуют, чтобы мы немедленно покинули Каркуру». «Кто?» «Пока что не совсем понятно. Либо клан Апарасейду, либо клан Ю с огневой поддержкой клана Апарасейду». «Так это война?» Яго покачал головой. «Сомневаюсь. Не исключено, разумеется, однако больше похоже на отчаянный удар вслепую. Они наткнулись на информацию, указывающую на то, что вы с вашей сестрой находитесь здесь, на острове, и надеются таким образом избавиться от вас обеих. Это доставило бы вашим родителям серьезные неудобства». «Мне бы это доставило еще более серьезные неудобства», — парировала Диана. «Это точно? Все уже началось?» «Еще нет, но разведка говорит, что начнется на протяжении следующих 12 часов». «Какова вероятность?» «Согласно наиболее достоверным данным, 75%. Она кивнула. «Это был достаточно весомый повод эвакуировать население острова». «Где Ева?» «Вы с ней вылетаете по отдельности», — сказал Яго. «Ваши родители твердо настояли на этом. Они не могут рисковать, помещая вас обеих на борт одного и того же летательного аппарата». «Разумно». «Тогда позволь нам попрощаться и в путь», — сказала она. Они втроем направились в комнату Евы, где сестры обнялись. У обеих на лицах были одинаковые выражения мрачной сосредоточенности. «Прости, что я не стала Гастингсом для Холмса», — сказала Ева. Это была наглость с моей стороны. «Какая теперь разница?» — отозвалась Диана. «Только ты имела в виду Майкрофта. Гастингс, он с Пуаро». Примечание: Артур Гастингс, военный в отставке, галантный, сентиментальный джентльмен, истинный представитель Англии своего времени, мужественный и верный друг Эркюля Пуаро. Конец примечания. «Так ты поняла, кто на самом деле убил лакея?» «Ты была права. Это был другой слуга, а кто же еще?» «Ха!» — Ева рассмеялась. «Так я все-таки прошла проверку». «С учетом обстоятельств это слегка нелепо». «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь», — сказала Диана, и потом: «О чем это ты?» «Ни о чем. Впрочем, может, мне тоже стоит заняться этими твоими детективными квестами? Я могла бы побороться с тобой за корону. С тобой и с той девочкой, что в них играет, той, которой ты увлечена, хоть и всячески это скрываешь. Как ее зовут?» Диана вздрогнула, отвернулась, и Ева внезапно все поняла. «Забудь», — сказала она, искренне желая утешить свою мок-сестру. «Опасность — это хорошо для нас. Она как сила тяжести. Если слишком долго живешь без нее, слабеешь. Все будет в порядке». Диана покраснела. «Можно мне попросить у тебя прощения?» Ева с серьезным видом поразмыслила над этим. «Я тебя прощаю». Они снова обнялись. «Любовь делает нас безрассудными», — сказала Диа. «Знаю», — произнесла Ева. «Нам пора, мисс», — сказал Чен Ир, придвигаясь ближе. «Мне крайне жаль, но мы не можем больше ждать». «На острове, естественно, есть баллистический корабль», — прошептал Яго. «Но прямой старт отсюда, учитывая ту вероятность, что враг знает, где мы, был бы слишком опасным. На Средиземноморском побережье у нас полдюжины плазмазеров, и лучше будет отправиться наверх в одной из их кабин. Мисс Ева и Чен Ир полетят в Тобрук и поднимутся оттуда. Мисс Диана, Дэнью и я, мы поедем на итальянском плазмазере чуть позже». «Сдается мне, кабину плазмазера так же просто сбить, как и баллистический корабль», — заметила Ева. «Так и есть», — Ягу кивнул, признавая справедливость ее слов. «В самом деле», — продолжил он, — «кабина больше и движется медленнее, из-за чего вообще-то попасть в нее значительно проще. Но в кабине будет ценный груз, а также другие люди, так что выстрел по ней окажется безоговорочным объявлением войны. А сбитый частный баллистический транспорт — совсем другое дело. Случившееся с ним можно отрицать или как-то обосновать, если понадобится. Мы считаем, что агрессор, о каком бы клане ни шла речь, на самом деле не хочет развязывать войну». У Евы больше не было вопросов, они с Чен Иром тотчас же ушли.